под солнцем очень, очень. Говорили разговоры о любви и прочем, прочем. Говорил, что я тебе нужна, и если без тебя буду решать все сама. Ты говорил, что я тебе нужна, и если без тебя буду решать все сама. Ты. Я сама собой, я могу быть сама собой с тобой. Любовь моя, ты в темном лесу, ты слышишь моё. Ты уж мне её лей-лей, окей. Заливай, что я тебе нужна, и если без тебя буду решать всё сама. Ты заливай, что я тебе нужна, и если без тебя буду решать, буду решать. Само собой я могу быть само собой с тобой. Любовь моя, ты в тёмном лесу, ты слышишь моё. Любовь моя, я сама собой, я могу быть сама собой.